Крейг Меллоу с трудом пробирался сквозь толпу поющих и рыдающих мотобеллов, которые окружили здание Верховного суда и даже остановили движение на широкой дороге перед его фасадом. Он тянул за собой Селли Энн и бесцеремонно оттолкнул журналистов и фотографов, пытавшихся преградить им дорогу. На стоянке он усадил Селли Энн на переднее сиденье, обежал Лендровер и пригрозил кулаком наиболее настойчивому, не желавшему сдаваться фотографу. Он поехал прямо к ее дому и остановился у входа. Двигатель он выключать не стал. «Что теперь?» — спросила Селли Энн. «Не понимаю вопроса», — резко сказал он. «Эй!» — воскликнула она. «Ты не забыл? Я твой друг!» «Извини». Он тяжело опустился на руль. «Отвратительно себя чувствую. Просто отвратительно». Она ничего не сказала, но в ее взгляде он увидел сочувствие. 40 лет, — прошептал он. «Этого я не ожидал. Если б я знал, ты ничего не мог сделать ни тогда, ни сейчас». Он ударил кулаком по рулю. «Бедняга, 40 лет! Ты зайдешь?» — спросила она. Но он только покачал головой. «Мне нужно возвращаться в Кинглин. Я забросил все дела, пока длился этот чудовищный процесс». «Поедешь прямо сейчас?» — удивленно спросила Селен. «Да». «Один?» Он кивнул. «Я хочу побыть один». «Чтобы мучить себя?» — ее голос стал твердым. «Будь я проклята! Если позволю это, я еду с тобой. Подожди, я только брошу кое-что в сумку. Не придется даже двигатель выключать». Она вернулась через 5 минут с рюкзаком и сумкой для фотоаппаратов, которые бросила на заднее сиденье. «Окей, поехали». Они почти не разговаривали, но скоро Крейг почувствовал благодарность за то, что она была рядом, за то, что он видел ее улыбку, когда поворачивался к ней, за то, что она прикасалась своей ладонью к его ладони. Когда чувствовала, что дурное настроение овладевало им, за ее нетребовательное молчание. Они подъехали к холмам Кинглин уже в сумерках. Джозеф сразу же почувствовал расположение к Селли Энн, стал называть ее маленькой госпожой. Улыбка часто появлялась на его обычно серьезном и важном лице. Он лично приказал слугам внести в дом ее скромный багаж. «Я приготовил вам ванну очень горячую». «Это просто чудесно, Джозеф». После ванны она вышла на террасу, и Крейг приготовил ей виски, как она любила, и себе, добавив совсем немного содовой. «Предлагаю выпить за судью Домашаву», — он поднял стакан, «и за машонское правосудие все 40 лет». Селли Энн отказалась пить вино за ужином, несмотря на его уговоры. Барон Ротшильд был бы кровно обижен. «Лучшее его вино! Моя последняя бутылка, лично незаконно ввезенная в страну!» Веселье Крейга было явно натянутым. Он занес графин над бокалом и вопросительно посмотрел на нее. «Нет». Она покачала головой. «И я не пытаюсь командовать тобой. Действую чисто из эгоистических побуждений. Сегодня ты нужен мне трезвым». Он поставил графин и подошел к ней. Она встала со стула. «Любимая», — прошептал он, — «я так долго ждал». «Я знаю», — прошептала она в ответ. «Я тоже». Он обнял ее осторожно, как нечто драгоценное и хрупкое, и почувствовал, как она стала меняться. Казалось, она стала мягче. Тело ее стало податливым, принимало его формы. Он чувствовал ее от колен до молодой груди, и тепло ее тела легко проникало сквозь тонкую одежду. Он наклонился над ней. Она подняла голову, и губы их слились. Губы ее были холодными, но почти мгновенно стали горячими и разомкнулись, влажные и сладкие, как только что сорванная, вызревшая на солнце винная ягода, истекающая густым соком. Он поцеловал ее и посмотрел ей в глаза, любуясь зеленью ореола вокруг зрачков, испещренного золотистыми крапинками.